И всякий раз, когда мы перечитываем учителей или сутры, мы подхватываем вновь отобранные кусочки, собирая внутри себя собственный пазл до тех пор, пока не получим персональное мозаичное полотно, не соотносимое ни с чем на свете, что имело бы хотя бы какую-то ценность. Даже за миллиарды лет такой процесс не смог бы привести к сущностному пониманию, которое мы так ищем, движимое побуждением. От нас требуется прямая противоположность всему этому. Противоположность всему этому, которая требуется для понимания того, что есть. В дзене называется умом начинающего, состояние открытой осознанности, которое Стивен Левин обозначает как «не знаю». Духовные учителя часто используют образ маленького невинного ребенка, стремясь найти выражение пустоте открытости, необходимой для того, чтобы истина была услышана. Но кто способен так подойти к учению? Ум слышит слова мудреца и сразу же ассоциирует их с тем, что кажется ему соответствующим определением, и думает, что знает, о чем шла речь. Потому-то учителя и используют такое количество уловок, куанов, бессмысленных фраз, историй, никуда не ведущих утверждений, противоречащих самим себе. Карлос Кастанеда называл весь процесс обучения с помощью таких техник попыткой учителя остановить мир ученика. Гангаджи просто призывает искателей: остановитесь. Но кого это может остановить? О, отлично, думает искатель, это резонирует со мной. Нам всем следует просто остановиться. Представление или выражение «остановись» просто добавляется в индивидуальную мозаику, и безумный пазл, ничему не соответствующий, продолжает выстраиваться. Искатель называет его знанием, полученным тяжким трудом на протяжении жизненного пути, или даже мудростью, но учителя и мудрецы недвусмысленно называют это неведением. Я наблюдал подобное в действии. Когда я впервые приехал на встречу с Рамешем, он беспрерывно говорил людям, приходящим к нему, что путь понимания лежит в осознании того, что вы ничего не можете сделать. Вы не деятель чего-либо. События просто происходят через вас. Это было основой его учения, и он продолжал повторять это. Я видел, как люди что-то для себя записывали. Потом поднималась чья-нибудь рука. Итак, теперь, зная и прекрасно понимая все это, как мне двигаться по жизни? Когда я уеду отсюда, что мне следует делать? Рамеш проявлял бесконечное терпение. Мне хотелось встряхнуть их. Вы что, не расслышали ничего из того, что сказал этот человек? Вам только что был открыт секрет жизни, Вселенной и всего на свете. Остановитесь! Проснитесь! Позвольте этим словам взорвать ваш мозг! В наши дни проблема учеников в том, что они хватаются за слова и на их основе формируют свои представления. В большую тетрадь они слово в слово записывают высказывание какого-нибудь никчемного старика, складывают ее втрое, заворачивают в 5 слоев дорожной одежды, не позволяя никому заглянуть в нее, называя ее тайным смыслом и охраняя как нечто ценное. Какая ошибка! Слепые глупцы! Какой сок надеются они выжать из старых иссохших костей? Эти слова произнес мастер Чань Линдзи в 7 веке. Что изменилось с тех пор? Иногда кто-нибудь внимательно выслушивает рассуждения о понимании, об отсутствии деятеля, о несуществовании индивидуумов, о том, что сознание есть все, что есть, а ты являешься тем, а затем говорит. Все это звучит несколько умозрительно, однако как мне интегрировать это в свою повседневную жизнь? Обычно разговор на этом заканчивается, поскольку ответ один – никак. Собственно, это один из тех вопросов, вроде «Вы просветленный?», который с точки зрения искателя звучит искренне и требует достойного ответа, но с позиции понимания не обнаруживает никакого смысла, поскольку сама предпосылка перевернута вверх ногами. Это напоминает мне того туриста, который оказался рядом со мной, когда мы впервые любовались видом на скальный дворец в руинах Анасази на плато Месаверте, где тысячелетия саманные деревни встроены в скалы пустыни Колорадо. «Хм», — сказал он, — «очень смахивает на декорации к фильму». «Но, видите ли, — не удержался я, — собственно говоря, как раз декорации к фильму, если они хорошо сделаны, могут несколько смахивать на это».